«Идеально», — вынесла вердикт Эмма. Ее глаза блестели. «Глубоко под землей, несколько замаскированных выходов, и главное, никто не будет его искать». «Именно», — кивнул Максим, довольный результатом. «Вот маршрут и последовательность действий для активации систем. Запомним. На следующих выходных съездим на разведку». Вечером состоялся традиционный семейный ужин. За столом царила непринужденная атмосфера. Говорили обо всем и ни о чем конкретно. Дядя Горольд сокрушался, что начальство в ярости из-за того, что Тони Старка так долго не могут найти в Афганистане. «Уже которую неделю никаких вестей», — вздыхал он. «Акции Stark Industries летят вниз. Некоторые шишки в Пентагоне уже готовы списать его со счетов». Максим задумчиво помешивал пасту на тарелке. «Все наладится, дядя», — уверенно сказал он. «Старк, тот еще жук, выберется». Кстати, он переглянулся с Эммой, которая едва заметно кивнула. «Нам бы не забыть прикупить немного акций Stark Industries, пока они такие дешевые. Чувствую, скоро они снова взлетят до небес», — напомнил еще раз Максим про инвестиции в Си. Горольд удивленно поднял бровь, но промолчал, отметив про себя деловую хватку племянника и его новой подруги. «Кажется, это воскресенье принесло не только приятные моменты, но и весьма перспективные планы на будущее». Глава 7. Понедельник – день тяжелый. «Понедельник – день тяжелый». Такая была первая осознанная мысль Максима, когда он с трудом разлепил веки. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь неплотно задернутые шторы, настойчиво звал к пробуждению. Рядом, укрытая до самого подбородка легким одеялом, мирно спала Эмма. Ее платиновые волосы разметались по подушке, а лицо выражало безмятежное спокойствие, которое так редко можно было увидеть на нем в моменты бодрствования. Максим на мгновение залюбовался ею, затем осторожно, стараясь не разбудить, откинул свою часть одеяла. Он мысленно обратился к системе, и перед его внутренним взором тут же всплыло знакомое окно статуса. Имя: Максим Феникс. Возраст: 18 лет. Статус: человек. Очки Гачи: 9. Деньги: $3650 США наличными, $53740 США электронный счет. Способности: тактическое предвидение, позволяет на доли секунды предсказывать наиболее вероятные действия противника в бою или опасной ситуации. Пассивный навык, активируется инстинктивно. Техномантия, начальный уровень, интуитивное понимание принципов работы простых и некоторых сложных механизмов, позволяет с большей вероятностью успешно взаимодействовать с техникой, ремонтировать или даже модифицировать ее без специальных знаний. Идеальный слух, улучшение слуха, позволяющие различать тихие звуки на большем расстоянии и с большей четкостью. Ассимилировано. Мэтт Мёрдок, Сорвиголова, Фил Колсон, Джеймс Хоулит, Росомаха, Джеймс Бьюкинин, Баки Барнс, Зимний солдат. Инвентарь: кинжал черной вдовы Х1, отлично сбалансированный боевой нож из высокоуглеродистой стали, универсальный взломщик Щайте, старая модель Х1, устройство, способное обходить простые электронные замки и системы безопасности, требует некоторой сноровки. Стандартная аптечка Щайте Х2 содержит обезболивающие, бинты, антисептики, стимуляторы. Фрагмент неизвестного артефакта, комар Тадж, Х1, маленький, теплый на ощупь камень с вырезанными на нем странными символами, источает едва заметную энергию. Призыв: Эмма Фрост, королева ада, внимание, безумная любовь. Неплохо, хмыкнул про себя Макс, всего-то 3 дня в этом мире, а такой прогресс. Рост был заметен, особенно в ассимилированных личностях. Каждая из них вносила свой вклад не только в боевые навыки, но и в общее понимание мира, в его реакцию на события. Он тихо поднялся с кровати и, накинув футболку, направился на кухню готовить завтрак для своей своеобразной семьи. Аромат свежесваренного кофе и поджаривающихся тостов вскоре наполнил квартиру. Максим разложил по тарелкам омлет с беконом и зеленью, поставил на стол кувшин с апельсиновым соком и только тогда сел за стол, приступив к своей порции. Эмма, словно почуяв запах еды, появилась на кухне практически в тот же момент, когда последняя тарелка коснулась скатерти. На ней была шелковая пижама Максима, которая выглядела на ней одновременно и забавно, и соблазнительно. «Доброе утро, дорогой», — промурлыкала она, усаживаясь напротив и придвигая к себе тарелку. Ее глаза сияли каким-то внутренним светом, и Макс не мог не улыбнуться в ответ. «Безумная любовь», — напомнила система, но сейчас это казалось приятным дополнением. Дядя Горольд присоединился к ним чуть позже, уже одетый в строгий костюм, хотя до выхода на службу было еще время. Он молча кивнул племяннику и Эмме, налил себе кофе и включил небольшой телевизор на кухонной стойке. Утренние новости рассказывали о какой-то очередной заварушке в центре города, мелких происшествиях и прогнозе погоды. Обычный фон для начала дня в Нью-Йорке. Покончив с завтраком, Максим быстро убрал посуду в посудомоечную машину. Затем все трое начали собираться по своим делам. Максим – в свою новую альма-матер, Мидтаунскую школу науки и техники. Капитан Эмма Фрост и майор Гарольд Феникс, его дядя, направлялись на военную базу Форт Уэдсворт в Стейтен-Айленде. У них были свои задания и поручения от полковника Дэвиса, который, казалось, нашел в лице Гарольда и Эммы незаменимых помощников. К тому же, Эмма не прекращала свою невидимую работу. Она продолжала сканировать сознание военных на базе, выискивая малейшие признаки приверженности к Гидре. Военных на базе было много, и каждый требовал тщательной, хоть и быстрой, проверки. Это была кропотливая и опасная работа, но Эмма справлялась с ней с присущей ей уверенностью. Дорога до школы прошла без приключений. Подъехав к знакомому зданию Мидтауна, Максим сразу заметил у входа Питера Паркера и Гвен Стейси. Они, как обычно, что-то оживленно обсуждали, жестикулируя и смеясь. Макс поймал обрывок их разговора, когда проходил мимо. «Надеюсь, что завтрашняя экскурсия пройдет хорошо», с заметным волнением в голосе сказал Питер. Гвен ободряюще улыбнулась ему. «Экскурсия в Аскарп», мысленно отметил Максим, и его сердце едва заметно ускорило ритм. «Будет завтра. Завтра родится Человек-паук. Это еще один поворотный момент в истории этого мира, и я буду совсем рядом». Он вошел в школу, предвкушая обычный учебный день. Как ни странно, но после всех недавних событий, обычный, мирный день в школе казался чем-то почти желанным. И, к его удивлению, день действительно прошел нормально и мирно. Уроки сменяли друг друга, учителя объясняли материал, одноклассники шумели на переменах. Никаких инцидентов, никаких внезапных угроз. Просто понедельник. Тяжелый, но на удивление спокойный. По крайней мере, пока. Глава 8. Первые шаги Титана. Занятия в школе Мидтауна тянулись для Максима Юрьевича невыносимо долго. Мысли его были далеко, там, где можно было без опаски выпустить на волю рвущуюся изнутри силу. Память Макса этого мира услужливо подсказала идеальное место. Старая, заброшенная стройка, притаившаяся в паре кварталов от школы, скрытая от любопытных глаз густыми зарослями и полуразрушенным забором. Едва прозвенел звонок, Максим, вежливо распрощавшись с одноклассниками, направился прямиком туда. Его нетерпение было почти осязаемым. Внутри него бурлил коктейль из способностей четырех легендарных личностей, и этот бум, как он мысленно его окрестил, требовал выхода, проверки осознания. Протиснувшись сквозь дыру в заборе, он оказался на территории, где время, казалось, остановилось. Ржавая арматура, торчащая из недостроенных стен, как ребра гигантского скелета, горы строительного мусора, битый кирпич, застывшие лужи цемента. Идеально. Осмотревшись и убедившись в полном отсутствии свидетелей, Максим глубоко вздохнул. Итак, начнем. Первым делом, сила. Он присмотрел массивный бетонный блок, оставшийся, видимо, от фундамента. Подойдя, Максим обхватил его руками, напряг мышцы. Без видимого сверхусилия, лишь с легким рыком, он оторвал глыбу от земли. По ощущениям, в ней было никак не меньше тонны. Он подержал ее несколько секунд, ощущая, как мощь течет по его жилам, спокойная, уверенная. Это была не только грубая физическая сила росомахи или зимнего солдата, но и что-то еще, некий синергетический эффект. «Отлично», — удовлетворенно хмыкнул он, аккуратно опустив блок на место. Дальше, ловкость и реакция. Максим представил себе невидимых противников. Он двигался по заброшке, словно тень. Прыжки через провалы в перекрытиях, пробежки по узким балкам, уклонение от воображаемых атак – все это давалось ему с невероятной легкостью. Тело слушалось идеально, каждый мускул, каждое сухожилие работало как отлаженный механизм. Наследие сорвиголовы, с его акробатикой и почти сверхъестественным чувством равновесия, помноженное на боевые навыки Колсона, росомахи и зимнего солдата, превращало его в совершенную машину для движения и боя. «Чувство пространства», – пробормотал Максим, закрывая глаза. Он сосредоточился, пытаясь активировать способность Мэтта Мёрдока. Сначала – тишина, потом мир начал наполняться не звуками, а скорее их отражениями, вибрациями. Перед его мысленным взором начала вырисовываться трехмерная карта окружающего пространства. Контуры зданий, арматура, даже мелкие камни на земле, все обрело четкие очертания. Он видел летящую в отдалении птицу, кошку, крадущуюся вдоль дальнего забора. 200 метров, как и предполагалось, отметил он. Попробовал отключить, и картинка схлопнулась, оставив лишь привычное восприятие. Возможность контролировать этот радар была бесценна. Пришло время когтей. Максим вытянул правую руку, сжал кулак и сконцентрировался. Знакомое по фильмам и комиксам ощущение, и с характерным, но каким-то более глухим, чем у Лагана, шлык. Из костяшек вырвались три лезвия. Он с любопытством их рассмотрел. Черные, как самая безлунная ночь, без единого блика. Поверхность была матовой, словно поглощающий свет. Они не походили ни на металл, ни на известный ему углерод. Было в них что-то первозданное, почти хищное. Он подошел к бетонной стене и с размаху полоснул по ней. Когти вошли в бетон, как нож в масло, оставив глубокие борозды. Затем он нашел кусок толстой стальной арматуры. Удар, и металл поддался, издав скрежещущий звук. Искры осыпались на землю. Максим осмотрел лезвие, ни царапины, ни малейшего зазубринки. По прочности и устойчивости ничуть не уступают адамантиевым, а то и превосходит, с удовлетворением заключил он. Убрал когти, они втянулись так же легко, как и появились. Так, теперь надо проверить самое приятное, но необходимое, регенерацию. Это был самый волнующий момент. Максим сделал пару глубоких, успокаивающих вдохов. Затем, решительно, одним из черных когтей левой руки глубоко прорезал себе предплечье правой. Боль была острой, настоящей. Кровь тут же выступила, окрашивая кожу в багровый цвет. Он стиснул зубы, наблюдая. И чудо произошло. Края раны начали пульсировать, а затем стремительно стягиваться. Кровь остановилась почти мгновенно. Через какие-то полминуты от глубокого пореза не осталось и следа, даже тонкого шрама. Кожа была чистая и невредимой. Работает. И как надо, выдохнул он, чувствуя, как напряжение отпускает его. Завершив проверку, Максим ощущал приятную усталость и огромное удовлетворение. Потенциал был колоссален, и это только начало. Поправив одежду, он покинул заброшенную стройку, направляясь домой. Дверь ему открыла Эмма. Ее лицо осветилось улыбкой, когда она увидела его. Задержался, мягко проговорила она и, привстав на цыпочки, нежно поцеловала его в щеку. От нее пахло ванилью и чем-то неуловимо свежим. «Были дела», — уклончиво ответил Максим, обнимая ее в ответ. Семейный ужин, за которым собрались он, Эмма и Гарольд Феникс, прошел в спокойной, почти умиротворяющей атмосфере. Разговоры текли лениво, касаясь каких-то незначительных повседневных тем. Погоды, новостей из школы, в самом общем смысле, планов на выходные. Никто не задавал лишних вопросов. И Максим был благодарен за эту негласную деликатность. Он чувствовал себя частью этой маленькой, но уже такой родной семьи. Позже, лежа в своей постели, Максим обнимал Эмму. Ее платиновые волосы разметались по подушке, а на губах играла легкая улыбка. Даже во сне он прижался к ней теснее, вдыхая ее аромат, и сам невольно улыбнулся. Сегодняшний день принес много открытий, и будущее, каким бы сложным оно ни обещало быть, казалось чуточку светлее и определенно интереснее. С этой мыслью он и провалился в глубокий, спокойный сон. Глава 9. Укус судьбы. Вторник. Школьная экскурсия. Аскарб. Измененный паук. Укус Питера Паркера. Рождение Человека-паука. Эти слова, словно неоновая вывеска, горели в сознании Макса Феникса, когда он, привычно уже, выскользнул из-под теплого бока Эммы Фрост, стараясь не разбудить ее. Утренняя прохлада приятно бодрила. Быстро умывшись и почистив зубы, Макс направился на кухню. Приготовление завтрака для его небольшой, но такой важной семьи стало приятным ритуалом. Аромат свежесваренного кофе и поджаристых тостов наполнил квартиру. Едва он расставил тарелки, как на кухне появилась Эмма, сонная, но уже с легкой улыбкой. Она подошла к Максу и коротко, но нежно чмокнула его в щеку. «А мне такая жизнь начинает нравиться», — мелькнула мысль у Максима, пока он разливал кофе. «У меня новая, вторая молодость. Есть семья, пусть из родных у меня только один дядя Гарольд. Есть девушка, да она странная, но она моя. Кто бы меня сюда ни отправил, благодарю». На манящие запахи вскоре подтянулся и дядя Гарольд. Широко улыбнувшись племяннику и пожелав доброго утра Эмме, он с аппетитом принялся за завтрак. Беседа текла легко и непринужденно, обсуждая предстоящий день. Закончив с трапезой, Макс загрузил посуду в посудомоечную машину, благо, цивилизация добралась и до этой квартиры, вскоре пути их разошлись. Макс, накинув рюкзак, отправился в Мидтаунскую школу науки и техники, предвкушая грядущую экскурсию. Майор Гарольд Феникс и капитан Эмма Фрост, в свою очередь, направились на базу форту Эдсворт на Стейтен-Айленде. Там, в распоряжении полковника Джона Дэвиса, их ждала работа в особом отделе аналитики. Военные не сидели сложа руки. Отсутствие вестей от Тони Старки из Афганистана держало в напряжении высшие чины. Кто похитил гениального изобретателя? Где он находится? Почему нет никаких требований о выкупе? Что было совершенно нетипично для террористических группировок региона. И, самый главный вопрос, который мучил полковника Дэвиса, кто сдал маршрут движения конвоя? В этом котле из догадок, секретных данных и аналитических выкладок теперь варились Дэвис, Феникс и, с недавних пор, Фрост, чей острый ум и нестандартный подход уже успели оценить. Максим же, удобно устроившись у окна школьного автобуса, наблюдал за мелькающими улицами Нью-Йорка. Автобус, наполненный гулом возбужденных голосов одноклассников, мчал их к одной из главных достопримечательностей научного мира – башне Эскорт. «Что же, паучок, я готов тебя забрать себе», – думал Макс, незаметно похлопывая по небольшому, специально подготовленному контейнеру из прочного пластика, который лежал в его сумке, чтобы сохранить для лучших времен и заодно изучить. «Надеюсь, все получится». И паучок не будет раздавлен после знаменитого и легендарного кусь. Уголки его губ тронула легкая усмешка. Сегодняшний день обещал быть знаковым. Экскурсия по Эскорту началась с помпой. Огромный, сверкающий холл, футуристический дизайн, улыбчивые гиды в фирменной униформе. Школьников провели по нескольким лабораториям, демонстрируя последние достижения в области биотехнологий, робототехники и генетики. Макс, впрочем, не слишком вслушивался в восторженные речи экскурсовода. Его взгляд цепко выхватывал детали, искал нужную локацию. Наконец, их привели в просторный зал, посвященный генетически модифицированным организмам. Центральное место занимали большие стеклянные террариумы. И вот он, стенд с пауками. 12 светящихся витрин, в каждой уникальный образец. Макс быстро пробежался глазами по табличкам. Один из террариумов был пуст, номер 13. «Бинго!» – воскликнул в голове Макс. Он незаметно отделился от основной группы, которая сгрудилась у показательного эксперимента с флуоресцентными растениями. Макс внимательно осматривал пространство вокруг стенда с пауками. Взгляд его остановился на группе учеников из другой школы, фотографировавших друг друга на фоне экспонатов. Среди них был и он, Питер Паркер. Немного нескладный, с фотоаппаратом на шее, он с неподдельным интересом разглядывал экспонаты. То и дело щелкая затвором, Макс занял позицию наблюдателя, стараясь не привлекать внимания. Сердце стучало чуть быстрее обычного. Вот он, момент истины. Питер, увлекшись съемкой редкого вида тропической бабочки под стеклом, не заметил, как на его правую руку, чуть выше кисти, спустился по тончайшей паутинке небольшой, необычного окраса паук. Тот самый, сбежавший экспонат номер 13. Макс затаил дыхание, паук на мгновение замер, а затем его хелицеры вонзились в кожу Паркера. Питер вскрикнул от неожиданности и резкой боли, инстинктивно стряхивая с руки незваного гостя. Паучок, отлетев, шлепнулся на пол, и замер в глазах Питера на мгновение потемнело. Он потер укушенное место, где уже начало появляться красное пятнышко. «Черт, что это было?» – пробормотал он, оглядываясь. В этот момент Макс действовал. Быстро, почти неуловимо, он шагнул вперед, словно случайно проходя мимо. Пока внимание Питера было отвлечено на собственную руку и попытки понять, что произошло, Макс наклонился, ловким движением подхватил обездвиженного паука и мгновенно спрятал его в заранее открытый контейнер. Щелчок закрывающейся крышки был почти не слышен в общем гуле зала. «Есть!» – мысленно выдохнул Макс, пряча контейнер обратно в сумку. Питер, пошатываясь, прислонился к стене. Его лицо побледнело. К нему уже спешила Гвен Стейси, заметившая его состояние. «Питер, ты в порядке? Ты такой бледный?» — с тревогой спросила она. «Да, да, просто голова немного закружилась», — выдавил Паркер, пытаясь улыбнуться. «Наверное, душно здесь». Макс краем глаза наблюдал за ними. Рождение Человека-паука состоялось. Легендарный кусь был совершен, и ценный образец теперь у него. План сработал идеально. Он бросил последний взгляд на Питера, который, поддерживаемый Гвен, медленно брел к выходу из зала, и едва заметно усмехнулся. «Добро пожаловать в большой мир, паучок», – прошептал Макс, чувствуя приятную тяжесть контейнера в сумке. «И добро пожаловать в мою коллекцию». Экскурсия продолжалась, но мысли Макса были уже далеко. Сегодняшний день определенно удался, и это было только начало. Глава 10. Двойной укус судьбы. Экскурсия по Аскарпу напоминала Максу Фениксу скорее инфильтрацию во вражеский объект. Воздух был наэлектризован не только статикой от многочисленных приборов, но и его собственным, до предела обостренным восприятием. Опыт прошлой жизни советского, а после российского шпиона-диверсанта не давал расслабиться ни на секунду. Внутри него не дремали и ассимилированные личности. Фил Колсон с его аналитическим складом ума просчитывал пути отхода и слабые места в охране. Росомаха инстинктивно принюхивался к стерильным запахам лабораторий, вычленяя посторонние нотки. Сорвиголова отмечал малейшие изменения в акустике помещения и сердцебиении окружающих. А зимний солдат уже наметил несколько потенциальных укрытий и оценил боеспособность каждого встречного сотрудника. Макс старался держаться поближе к Питеру Паркеру. Парень, только что укушенный генетически модифицированным пауком, выглядел откровенно плохо. Бледный, покрытый испариной, он то и дело спотыкался, и лишь поддержка Гвен Стейси, шедшей рядом, не давала ему окончательно рухнуть. Сама Гвен, хоть и была напугана состоянием друга, держалась молодцом, обеспокоенно заглядывая ему в лицо. На контрасте с этой напряженной троицей выделялся Флэш Томпсон со своей свитой. «Смотрите-ка, Паркер совсем расклеился», — громко хохотнул Флэш, тыча пальцем в сторону Питера. «Наверное, от умных слов голова закружилась, да, Баттон?» Его подпевал и согласно заржали. Макс лишь коротко зыркнул на них, и что-то во взгляде бывшего диверсанта заставило даже Флэша слегка поумерить пыл и отвернуться. Внезапно мимо них быстрым шагом пронеслись несколько охранников, их лица выражали крайнюю степень озабоченности. «Сектор Гамма, полная блокировка, пропажа подтвердилась», донеслись до чуткого слуха Макса обрывки их разговора по рациям. «Похоже, пропажу нашего восьмилапого друга заметили», мысленно констатировал Феникс. «Ищут явно не для того, чтобы вернуть в террариум с извинениями». Питер тем временем совсем ослабел. Он снова начал сползать, и Гвен, сама уже пошатываясь от напряжения, едва удерживала его. Макс мгновенно оказался рядом, подставив свое плечо. Питер тяжело облокотился на него. Гвен благодарно кивнула Максу, но ее терпение, очевидно, подошло к концу. Страх за друга пересилил школьную дисциплину. «Мисс Уоррен, Питеру все хуже. Помогите!» Громко, почти срываясь на крик, позвала она их школьную учительницу биологии, невысокую женщину в очках, замыкавшую группу. Крик Стейси произвел эффект разорвавшейся бомбы. Все словно разом прозрели. Ученики, до этого скучавшие и перешептывавшиеся, уставились на Питера с испугом и любопытством. Мисс Уоррен нахнула, увидев, как ее подопечный буквально висит на плечах одноклассников, бледный как смерть. Сотрудники Аскарпа, сопровождавшие экскурсию, переглянулись с нескрываемым ужасом. Их лица выражали одну и ту же мысль. «Нам хана. Прошляпить лабораторный эксперимент – это одно, но поставить под угрозу безопасность целой школьной экскурсии – это уже совсем другой уровень ответственности». Макс почти физически ощутил, как в их головах проносится перспектива начальственного гнева, описанная им самим ранее как «трахать без вазелина», раскаленной арматурой по самую душу. «Молодец, Гвен», — мелькнула мысль у Макса, пока он вместе с девушкой вел почти невменяемого Питера сквозь начавшуюся суматоху. «Помогла нам выбраться из быстро сжимающегося кольца. Теперь мы в твоем потоке можем быстро выйти, и даже без досмотра». Охранники, взбудораженные и наскепидаренные известием о пропаже, сейчас меньше всего обращали внимание на группу школьников, спешно покидающую здание. Только когда они выходили из главного входа к ожидавшему их школьному автобусу, Максим решительно перехватил Питера у Гвен, взвалив его себе на плечи, чтобы было удобнее протиснуться сквозь вращающиеся двери Аскарпа и залезть в автобус. Свой рюкзак и рюкзак Питера он отдал Гвен. «Главное, чтобы не сработал закон Мёрфи», — мысленно взмолился Феникс, входя в автобус и аккуратно усаживая Паркера на сиденье. Однако его мольбы не были услышаны. Стоило им только оказаться у порога автобуса, как Гвен коротко, испуганно визгнула и отбросила рюкзаки, свой, Макса и Питера, на асфальт. «Блядство!» — выругался про себя Макс. «Хорошо, что никто не обращает внимания на нас сейчас. Камеры у входа не захватывают этот угол. Хоть в этом плюс, но надо понять, что случилось со Стейси, быстро занеся свою поклажу, в виде Питера, в салон автобуса и усадив его на сиденье, Макс выскочил обратно к Гвен. «Стейси, что с тобой?» – обеспокоенно спросил он, но внутри уже натянулся, как заряженная струна. Колсон подсказывал, что это не просто испуг. «Когда я несла сумки, я вдруг почувствовала, как меня что-то цапнуло или укололо прямо здесь. Тяжело дыша», – сказала Гвен, показывая на свою правую ладонь. Макс мгновенно опознал характерный укус, точно такой же, какой он видел у Питера, две крошечные красные точки между большим и указательным пальцами. И почти сразу же он заметил, как лицо девушки начинает бледнеть, а дыхание учащаться. Симптомы были идентичны тем, что проявлялись у Паркера в самом начале. Блядство. Второй паук, Пресвятой Стэнли, за что? Мысленно взвыл Феникс. Это уже переходило все границы разумного. «Давай, Гвен, я помогу добраться до автобуса», мягко, но настойчиво сказал он, беря ее под руку. Посадив Стейси рядом с уже почти отключившимся Паркером, Макс снова выбежал на улицу за сумками. «Надеюсь, с тобой все хорошо, паучок, ибо ты мне нужен. Не смей издыхать, насекомые», сокрушался в голове Макс, поднимая рюкзак Паркера и Стейси. Затем он наклонился к своему и, резко выдохнув, открыл его контейнер с пауком, который он так предусмотрительно прихватил, оказался пуст. Крышка была чуть приоткрыта. Паук выбрался из плена в неизвестный момент времени, где-то между тем, как контейнер оказался в сумке, и укусом Гвендолин. Оглядевшись по сторонам, Макс заметил шустрого, свободолюбивого паучка, пытающегося уползти под колесо автобуса. Движения росомахи и зимнего солдата слились в одно. Макс аккуратно, но молниеносно накрыл беглеца пустым контейнером. Для надежности, первым, что попалось под руку, яркими рекламными стикерами из бокового кармана рюкзака, он намертво заклеил крышку. Убедившись в относительной надежности импровизированной тюрьмы, Макс убрал контейнер обратно в сумку и сам зашел в автобус, в который уже возвращались остальные ученики и мисс Уоррен. «Что случилось с Гвендолин?» – обеспокоенно спросила учительница биологии, заметив бледную девушку, привалившуюся к плечу Питера. «Подвернула ногу», – выпалил Феникс прежде, чем сама потерпевшая успела что-либо сказать. Гвен удивленно вскинула на него глаза. Ответный взгляд Максима, в котором читалось недвусмысленное «я объясню все потом», закрыл так и не начавшийся разговор. «О, мир, что дальше ты мне принесешь? Ктулху в гаще в виде питомца, Галактуса в напарнике», — сокрушался про себя на мироздание Феникс, пока автобус, качнувшись, тронулся с места, увозя их прочь от Аскарпа, двух свежеиспеченных пауков и одного очень озадаченного бывшего шпиона. «А ведь это еще не конец дня», — вскрикнул в голове Максим. Глава 11. Последствия и неожиданные встречи. Максим Феникс помог медикам уложить бледного, почти бессознательного Питера Паркера на носилки. Экскурсия в Аскарп обернулась настоящим кошмаром. Пока миссис Уоррен, их учительница по биологии, срывающимся голосом звонила тете Питера, Мэй Паркер, сообщая об инциденте, Максим вполуха улавливал обрывки фраз. «Серьезный укус, аллергическая реакция, немедленная госпитализация». Отдав медикам сумку Питера, он поспешно вернулся в школьный автобус. Сердце колотилось от нехорошего предчувствия. Он сел рядом с Гвен Стейси. Девушка выглядела не лучше Паркера. Бледная, с испариной на лбу, она тоже была укушена, хоть и позже Питера. «Держись, Гвен, только не отрубайся, осталось немного до дома. Слышишь?» — тихонько поддерживал девушку Макс, используя навыки успокоения и концентрации, почерпнутые из ассимилированной личности Фила Колсона. Голос звучал уверенно и мягко, стараясь передать ей частичку своей выдержки. «Я... мне очень плохо. Я сейчас блевану, Макс», — прошептала девушка, сжимая кулаки и тяжело дыша. «Спокойно. Дыши глубже, Гвен. Вдох-выдох. Сосредоточься на моем голосе», — как мог, помогал Максим, придерживая ее за плечо, чтобы она не сползла с сиденья. Гвен старалась, как могла, и держалась из последних сил. Минуты тянулись, словно вечность. В салоне автобуса стояла гнетущая тишина, нарушаемая лишь деловитым голосом миссис Уоррен, которая теперь обзванивала родителей остальных детей, объясняя, что случился форс-мажор на экскурсии в Аскарп, надо забрать детей пораньше, если есть такая возможность. Автобус наконец-то, скрипнув тормозами, подъехал к парковке Мидтаунской школы науки и техники. Взяв Гвен Стейси под плечо, Максим Феникс выбрался из автобуса одним из последних. Следом вышли миссис Уоррен и водитель, который тут же закрыл двери. «Твой отец заберет тебя», — шепнул Макс, помогая Гвену держать равновесие. «Да, он уже прислал смску на телефон, что будет уже через 5 минут», — прошептала хрипло Гвен, едва заметно кивнув. «Хорошо», — кивнул головой Феникс и медленно повел Гвен к ближайшей скамейке. Они сели. Максим незаметно оглядывался по сторонам, сканируя обстановку. Навыки прошлой жизни старого шпиона, усиленные способностями Фила Колсона, Росомахи с его обостренными чувствами, Сорвиголовы с его радарным чутьем и Зимнего солдата с его тактическим анализом, позволяли замечать мельчайшие детали. Вот Флэш Томпсон, отпустив пару дежурных колкостей в адрес кого-то из ботаников, садится в блестящий кабриолет к своему отцу, сходство лиц и комплекции не оставляло сомнений. Подпевал и Томпсона из футбольной команды, гагача, отправились с Флэшем в одной машине, явно предвкушая досрочное окончание учебного дня. Вот группа девчонок, щебеча, разбредается по своим обеспокоенным мамашам, наперебой делясь впечатлениями и активно жестикулируя. Вот Гарри Осборн садится на заднее сиденье своей машины класса люкс и уезжает прочь в отвратном настроении. Водитель автобуса, отойдя в сторону, закурил ужасные, дешевые сигареты и с профессиональным видом пнул ногой по колесу, проверяя подкоченность шин. И тут Максим заметил нечто выбивающееся из общей картины. На парковке, чуть в стороне от основного скопления машин, стоял массивный черный хаммер. Его хаммер, вернее, хаммер его дяди Гарольда, майора армии США, бывший военный, бронированный монстр, который дядя каким-то чудом списал и переделал под гражданскую машину. Странно, дядя не звонил и не писал, что заедет за ним. Что происходит? Похищение дяди? Маловероятно, рядом с ним находится Эмма Фрост. Никто не пройдет мимо нее с плохими мыслями или желанием навредить. Тогда что? Мысли вихрем пронеслись в голове Максима. В этот момент из слепой зоны Хаммера вышла Эмма Фрост. Она была в форме капитана армии США, идеально сидящей на ее фигуре, но взгляд у нее был такой, словно она уже готова убивать. Одна ее кисть, изящная и аристократичная, уже превратилась в сверкающий алмаз, пальцы были заострены, словно когти. Блять, долбанный статус, безумная любовь у Эммы, мысленно простонал Макс. Эта ее особенность иногда доставляла серьезные проблемы. Снова подняв голову и встретившись взглядом с Эммой, Феникс едва заметным движением головы и выражением глаз невербально передал ей команду. «Успокойся, расслабься, подойди». Эмма поняла, раздраженно фыркнула, но алмазная рука мгновенно вернула себе человеческий облик. Она поправила идеально завязанный узел галстука и плавной, хищной походкой направилась к скамейке. «Эмма, не ожидал тебя увидеть здесь», — улыбнулся Максим, когда Фрост подошла. Она старалась выглядеть максимально непринужденно. «Твой дядя попросил меня забрать тебя со школы, после того, как ему позвонила твоя учительница, миссис Уоррен», — ответила Эмма. Лицо ее оставалось каменным и надменным, но в глубине голубых глаз Максим уловил едва заметное беспокойство. «Понятно. Что же, позволь тебя представить. Гвендолин Стейси, это капитан Эмма Фрост, служит вместе с моим дядей на благо нашей доблестной армии. Эмма Фрост, это моя одноклассница Гвендолин Стейси, дочка капитана полиции города Нью-Йорк», представил он дам друг другу. «Очень приятно», произнесла Эмма, не меняя выражения лица, но чуть склонив голову в знак формального приветствия. Ее взгляд быстро, оценивающе скользнул по Гвен. «Ага, мне тоже». «Очень», — хрипло ответила Гвен, пытаясь выдавить из себя подобие улыбки. «Что случилось?» — поддержала разговор Эмма. Ее взгляд задержался на бледном лице Гвен и на том, как Макс все еще слегка придерживал девушку. «Вот же лиса. Сама же может прочитать это в памяти у Гвен, если захочет, но все равно спрашивает. И, похоже, ревнует. Чисто для галочки, наверное. Женщины, вы неисправимы, даже с суперсилами», — усмехнулся про себя Макс. «Так, ничего такого», — тихо ответила Стейси, бросив быстрый взгляд на Максима. «Просто ногу подвернула», — поддержала она его вероятную легенду, хотя Макс еще ничего не успел придумать. Пока происходило это своеобразное знакомство, на парковку плавно заехала патрульная полицейская машина и остановилась рядом с их компанией. Из машины вышел высокий мужчина лет 45, с коротко стриженными светлыми волосами, тронутыми сединой на висках, и внимательными голубыми глазами. «Гвен, дочка, ты как?» — обеспокоенно спросил он, быстро подходя к скамейке. «Все в порядке, пап?» «Так», слегка подвернула ногу на экскурсии, ответила Гвен с кривой усмешкой, явно стараясь не волновать отца. «Точно?» Он внимательно посмотрел ей в глаза. «Точно, точно, пап, тут мистер Стейси, кажется, только сейчас заметил Максима и Эмму». Он выпрямился и с профессиональной любезностью представился. «Джордж Стейси, капитан полиции города Нью-Йорк, и отец этой зазнобы». Он с теплотой посмотрел на дочь. «Максим Феникс, ученик Мидтаунской школы науки и техники, одноклассник вашей дочери», представился Макс в ответ, протягивая руку для пожатия. «Очень приятно», капитан Стейси крепко пожал ему руку. «А вы, прекрасная леди?» Его взгляд переместился на Эмму. «Капитан армии США Эмма Грейс Фрост». Эмма с легкой, едва заметной улыбкой пожала протянутую руку. Затем, с гордостью выпрямившись и бросив быстрый взгляд на Максима, добавила: «Девушка и будущая невеста Макса». Максим едва не поперхнулся воздухом, но сумел сохранить невозмутимое выражение лица. Капитан Стейси удивленно приподнял брови. «Приятно познакомиться, капитан. Как там на службе?» Джордж Стейси явно был человеком, умеющим быстро ориентироваться в ситуации. «Вы и так знаете, мистер Стейси, сейчас вся армия США думает об одном Старке», ответила Эмма с профессиональной улыбкой, намекая на недавние события с будущим железным человеком, которые были у всех на слуху. «Понял, понял». «Не дурак», усмехнулся Джордж Стейси с понимающей ухмылкой и поднял руки в примирительном жесте. «Ну что, дочка, давай домой». «Да, пап, поехали», прохрипела Гвен, становясь еще бледнее. Она покачнулась, и отец тут же подхватил ее. «Черт, Гвен, да ты вся горишь», воскликнул мистер Стейси, прикоснувшись ладонью к лбу дочери. «У тебя такой жар». «Так, парень», он кивнул Максиму, «помоги Гвен сесть в машину, и мы поехали. Сначала в аптеку, потом домой». Макс, не говоря ни слова, аккуратно придерживая Гвен за плечо, помог ей дойти до полицейской машины и усадил на переднее пассажирское сиденье. «Держись, Гвен», тихо сказал Макс, похлопав по двери машины. Он вернулся к Эмме, которая с непроницаемым видом наблюдала за сценой, стоя у скамейки. «Удачи вам и хорошего дня», — помахал рукой Джордж Стейси из машины и, запустив двигатель, уехал с дочерью с парковки школы. Проводив взглядом удаляющуюся полицейскую машину, Максим и Эмма переглянулись. Максим устало выдохнул. День выдался на редкость насыщенным. «Домой?» — спросил он, глядя на Эмму. «Угу», — коротко ответила она, и в ее голосе проскользнула едва уловимая мягкость. «Тогда поехали». Максим и Эмма сели в дядин Хаммер. Машина плавно тронулась с места. Облокотившись лбом о холодное стекло машинной двери, Максим закрыл глаза. «До вечера еще долго, а я уже выжат ментально», — мелькнула усталая мысль. Паучьи укусы, состояние Питера и Гвен, неожиданное появление Эммы и ее заявление. Это был только полдень. Глава 12. Новая карта и разбитая душа. Максим Феникс откинулся на спинку дивана в гостиной, позволяя себе наконец расслабиться. Бубнеж теленовостей служил фоном, не особо привлекая внимание. Утро выдалось на редкость насыщенным. Экскурсия в Аскарп, ставшая ареной для двойного паучьего укуса, сначала Питер Паркер, потом, совершенно внезапно и повторно, Гвен Стейси. Знакомство с ее отцом, капитаном полиции Джорджем Стейси. Все это время Максиму приходилось быть предельно напряженным и собранным, держать эмоции и мимику в стальной узде, изображать заботу и участие, пока Питера и Гвен не забрали. Он даже не стал настаивать на том, чтобы лично сопроводить их, понимая, что сейчас лучше не отсвечивать. И вот теперь он сидел, уставившись в пустоту перед собой, уже добрых полчаса, не шевелясь. Где-то в рюкзаке, брошенном у двери, лежал контейнер с тем самым пауком, которого ему пришлось ловить дважды. Сначала в лаборатории, а потом, к его полному изумлению, на парковке у школьного автобуса, когда тот сбежал из его сумки. Но даже проверять его сейчас не было сил. Наконец, вынырнув из состояния созерцания ничего, Максим мысленно обратился к своей внутренней системе. Перед его мысленным взором тут же возник интерфейс. Первым делом он проверил баланс. Очки Гачи. 12. 12 очков. Не густо, но и не пусто, подумал он. Крутануть один ролл Гачи? Если да, то где? Марвел. Нет, там мне уже нечего ловить. Я чувствую это. Какое-то внутреннее чутье подсказывает, что самые сливки я уже снял, Или же система просто не даст мне ничего значимого оттуда в ближайшее время. Значит, обычная вселенная. И пусть мне повезет. Система, мысленно произнес он. Я кручу один ролл гачи. Принято. Баланс очков. 2. Приятной игры. Пользователь. Тут же перед его взором, словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к нему рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными, от ярких и мультяшных до строгих и минималистичных. Максим помнил, у него всего одна попытка в этой крутке, один шанс. Вот шелест карт прекратился, и перед ним замерла одна единственная. Рубашка была темного, почти черного цвета, с изысканным старинным и готическим орнаментом, который переливался глубокими темно-красными оттенками, словно был покрыт глянцевым лаком. От карты веяло чем-то древним и могущественным. Момент истины. Максим мысленно взял карту, и ее изображение перевернулось, открывая содержимое. Поздравляю, ваша карта. Карта ассимиляции или призыва. Нарцисса Малфой Блэк, неканоничная история персонажа, чистокровная волшебница из древнего магического рода Блэк, жена Люциуса, мать Драко Малфоя. Также она является младшей сестрой Беллатрисы Лестриндж и Андромеды Тонкс и кузиной Сириуса и Регулуса Блэка. После Второй магической войны, в 1997 году, потеряла своего мужа и сына, оставшись вдовой. Это событие надломило ее жизнь. После победы сил Гарри Поттера из родных осталась лишь ее старшая сестра Андромеда Тонкс. Чтобы заглушить боль от потери родных и близких, нарцисса мирится с Андромедой и вместе они занимаются воспитанием ее внука. Спустя годы вдова Малфой почерпнула многое из книг двух родов, Малфой и Блэк. Имеет огромный магический резерв и различные невербальные и бесполочковые навыки. Также у нее хорошо развита денежная жилка и великолепен аристократический этикет. Произвела темный ритуал под конец своей долгой жизни, чтобы сохранить свою память и прожить свою жизнь заново, исправив ошибки прошлого. Внимание, пользователь! У карты есть особый статус. Нарцисса Малфой Блэк имеет статус «Поломанная душа». Учитывайте данный фактор при призыве или ассимиляции персонажа. Максим медленно потер переносицу. Информация была ошеломляющей. Нарцисса Малфой, из мира Гарри Поттера, с такой неоднозначной, но, безусловно, сильной предысторией. Что значит термин «поломанная душа»? Мысленно запросил он у системы, надеясь на лучшее. Поломанная душа – это значит, что разумный пережил крайне травмирующие события в короткий срок. После данных событий разумный не смог оправиться и готов на все, чтобы исправить свое положение или вернуть утраченное. Макс снова поймал дзин, пытаясь осмыслить ситуацию. Это ему так нереально круто везет, или он только что вляпался в крупные, очень крупные неприятности. С одной стороны, могущественная волшебница, аристократка с деловой хваткой и огромным потенциалом. С другой, поломанная душа, готовая на все. Это могло означать что угодно, от глубокой депрессии и нестабильности до фанатичной одержимости своей целью, исправить ошибки прошлого. От бессилия и нахлынувшей смеси восторга и ужаса Максим схватил ближайшую диванную подушку. Подняв взгляд в потолок, он с силой накрыл ею лицо и издал долгий, сдавленный, но от этого не менее пронзительный крик ярости и растерянности. Выпустив пар этой минутной слабостью, он отбросил подушку и снова уставился на мысленное изображение карты, на которой была изображена красивая, но с печатью скорби на лице, темноволосая магесса в аристократическом облачении. «Ну и что мне теперь с тобой делать?» – пронеслось у него в голове. Глава 13. Раскрывая маски. Часть 1. Максим Феникс продолжал сидеть дома в гостиной, уставившись невидящим взглядом в выключенный экран телевизора, где еще недавно мелькали лица ведущих теленовостей. Их бубнеж давно слился в один монотонный гул, который не достигал его сознания. Все его мысли были поглощены той самой картой леди Малфой Блэк, что так внезапно и бесповоротно изменило его мир. «Я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Что мне делать? Кто-нибудь, остановите планету, я, пожалуй, сойду с нее», — безумствовал в своей голове Макс. Внутренний крик рвался наружу, но внешне он оставался абсолютно неподвижен. Ни одна эмоция не дрогнула на его лице, ни малейшего дергания, ни нервного тика, ни даже злобного сопения. Каменная маска безразличия. В таком отрешенном состоянии Макса и застала Эмма Фрост. Она до сих пор была дома, с того самого момента, как привезла его со школьной парковки, окутанного этой странной, пугающей апатией. «Почему ты грустишь, милый?» — тихо прошептала она ему на ухо, ее голос был мягким и успокаивающим. о смысле жизни и ее несправедливости, выдал неординарный, но пугающий правдивый ответ Макс и, чуть повернувшись, легко чмокнул Эмму в щеку. Его взгляд на мгновение сфокусировался на ней. «А почему ты еще в форме?» Отмотаем немного назад, когда Макс и Эмма вернулись домой. Эмма Грейс Фрост, капитан армии США, так и осталась в своей полевой капитанской форме, когда привезла Максима домой. Первым делом она позвонила своему непосредственному начальнику и, по совместительству, дяде Макса, майору Гарольду Фениксу. Ей нужно было узнать, требуется ли ее возвращение в форт Уотсворт на Стейтен-Айленде, чтобы продолжить работу над делом о пропаже Тони Старка в Афганистане. Однако майор, услышав небольшой рассказ, и его любимый племянник пребывает в состоянии, которое Эмма описала как робот или даже призрак, немедленно отдал приказ оставаться дома рядом с Максом и присмотреть за ним. Для Гарольда Феникса семья всегда была на первом месте. Освободившись от служебных обязанностей, Эмма расположилась на кухне за своим ноутбуком. Два дня назад Максим, в порыве абсолютного доверия, предоставил ей доступ к своему инвестиционному счету. И Эмма, обладая острым умом и деловой хваткой, не теряла времени даром. Играя на бирже, она с невероятной скоростью пополняла его капитал. Стартовые 50 с небольшим тысяч долларов превратились под ее умелым управлением в сумму, приближающуюся к 200 тысячам. Это были поистине невероятные результаты, демонстрирующие ее талант в финансовых баталиях. Пока она сидела на кухне, потягивая ароматный капучино и следя за котировками на экране ноутбука, Эмма Фрост одним глазком посматривала в гостиную. Отсюда ей прекрасно был виден Максим, застывший на диване. Однако 5 минут назад он совершил нечто, что заставило ее сердце тревожно сжаться. Он резко запрокинул голову к потолку, схватил диванную подушку, прижал ее к лицу и закричал. Это был не просто крик, это был вой раненого зверя, полный такой боли, злобы и отчаяния, что у Эммы мурашки пробежали по коже. Крик длился около минуты, а затем оборвался так же внезапно, как и начался, и снова воцарилась тишина. Максим опять сидел, уставившись перед собой в никуда. Эта резкая смена состояния, эта скрытая агония беспокоили ее куда больше, чем открытое проявление эмоций. Поэтому она элегантно вытерла губы салфеткой, закрыла ноутбук и направилась к Фениксу, чтобы попытаться помочь ему в его нелегком состоянии. А теперь обратно к Фениксу. «Да так, мне было лень переодеваться, вот и пока что в этой прекрасной форме», Эмма мягко улыбнулась, увиливая от прямого ответа. Она не хотела сейчас вдаваться в подробности приказа майора, чтобы не усугублять его и без того подавленное состояние. «Конечно, милая, как скажешь, милая», бесспорно согласился Максим с девушкой, его голос был ровным, почти безжизненным, но в глазах на секунду мелькнуло тепло. «Ты в ней прекрасна». «Нет, ты всегда прекрасна, в любых нарядах». «Спасибочки», Эмма нежно чмокнула его в щеку, а затем коснулась губами уголка его губ. Легкое прикосновение, но полное заботы. «Однако, если честно, что тебя так печалит?» Голос ее снова стал серьезным, но мягким. «Честно?» – переспросил Макс, и в его голосе впервые за долгое время прозвучала нотка сомнения, почти уязвимости. «Угу», – девушка села рядом с ним на диван, устраиваясь поудобнее, и положила голову ему на плечо. Ее присутствие, ее тепло и тихая поддержка создавали островок безопасности в бушующем океане его мыслей. Максим глубоко вздохнул. Он посмотрел на Эмму, на ее доверчивое лицо, на легкую прядь светлых волос, упавшую ей на лоб. В ее глазах он видел искреннее беспокойство и готовность выслушать. Возможно, именно ей он сможет доверить эту неподъемную ношу. Решившись, Максим понял, что пришло время попробовать. Попробовать признаться и все рассказать Эмме. Тишина в гостиной казалась почти осязаемой, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов в углу. Эмма Фрост, все еще в строгой военной форме, уютно примостилась к Максиму Фениксу, положив голову ему на плечо. Ее светлые волосы мягко щекотали его шею, но он старался не двигаться, собираясь с мыслями. Предстоящий разговор был не из легких, и он оттягивал его, сколько мог. Наконец, он решился. «Эмма, ты помнишь, как появилась здесь?» Его голос прозвучал немного глуше, чем обычно. Она чуть приподняла голову, ее голубые глаза встретились с его. «Угу, ты призвал меня в это измерение», просто ответила девушка. Ее голос был спокоен, но в нем сквозило ожидание. Максим покачал головой. «Не совсем так. Если быть точным, то это трудно объяснить, но я изначально не знал, что смогу тебя призвать сюда», — начал объяснять Максим, подбирая слова. «Представь, что у тебя есть возможность заполучить любой предмет из вселенной, нет, даже не так, из мультивселенной и других вселенных, известных развлекательной культуре». Представила, Эмма на мгновение задумалась, ее взгляд стал чуть отстраненным. «То есть если я захочу себе броню Железного Человека или сыворотку суперсолдата, то я это получу в тот же миг?» — с любопытством спросила она, чуть приподняв бровь. «Нет, немного не так», — Максим мягко улыбнулся. «Ты можешь получить все, что ты хочешь, но насколько твоя удача будет крепка и улыбчива, это как лотерея, только с гораздо более интересными призами». «Хорошо, я поняла. Что дальше?» Эмма явно была заинтригована, ее телепатические способности, казалось, пытались прощупать его мысли, но он научился ставить ментальные барьеры даже от нее, когда речь шла о системе. «Ну а дальше у тебя есть вариант положить в инвентарь карточку с предметом внутри или же использовать его в зависимости от функционала», — продолжил объяснять Макс. «Это зовется гача, и за ее использование надо платить». При слове «платить» Эмма невольно сжала его руку чуть сильнее. Ее пальцы, хоть и выглядели изящными, обладали немалой силой. «Не беспокойся», — поспешил успокоить ее Максим, почувствовав напряжение. «Платить надо только очками из этой системы. Эти очки появляются каждый день в количестве 3 штук. Также раз в месяц можно докупить за $1000 100 очков. Одна крутка стоит 10 очков, 10 круток – 100 очков. При втором варианте коэффициент выпадения лучших вещей повышается». Эмма расслабила хватку, но ее взгляд оставался внимательным. «Поняла, но какой функционал предметов? Что именно можно получить? Тебе может выпасть либо способность, какой-нибудь артефакт или предмет, реальные деньги, сами очки гачи, а также могут попадаться персонажи». «Персонажи?» — в голосе Фрост прозвучало неподдельное удивление. Она чуть отстранилась, чтобы лучше видеть его лицо. «Ага», — кивнул Максим, и на его лице промелькнула тень раздражения. «Например, Тони Старк, будь он неладен. И этих персонажей можно либо призвать в этот мир, либо же ассимилировать». «Ассимилировать?» — снова удивилась девушка, ее брови взлетели вверх. Это слово явно вызвало у нее больше вопросов, чем ответов. «Ага», — подтвердил парень, ощущая, как разговор подходит к самой сложной его части. «Впитать в себя персонажа, все его способности, силы, знания и умения. Сам я уже поглотил 4 персонажей из нашей мультивселенной». Эмма молчала несколько секунд, обдумывая услышанное. «Каких?» — наконец произнесла она, и в ее голосе появилась едва заметная отстраненность, словно она пыталась оценить услышанное с профессиональной, почти холодной точки зрения. «Наверное, тебе их имена ничего не скажут, но многие известны по их прозвищам», — честно ответил парень. «Росомаха, Сорвиголова, Фил Колсон и Зимний солдат». Когда Максим называл имена, Эмма слегка дергалась при каждом. Это было почти незаметно для стороннего наблюдателя, если бы он был, но в пустом доме, кроме них двоих, никого не было. Ее пальцы на его плече чуть напряглись, а затем снова расслабились. «Понятно», — сухо ответила девушка. Ее взгляд стал немного жестче. «Покажи мне». Макс молча вытянул правую руку вперед. На мгновение он сосредоточился, и затем, с характерным, едва слышным звуком ша-ша-шенка, из кожи между костяшками его кулака выдвинулись 3 абсолютно черных, хищно-блестящих когтя. Они были сделаны не из металла, а из какого-то органического, но невероятно прочного материала, поглощающего свет. Слегка повертев рукой, демонстрируя смертоносное оружие, он с тем же тихим звуком втянул когти обратно. «А также», — продолжил он, когда рука снова стала обычной, — «мне попалась ты, Эмма. Однако система гачи предупредила меня, что тебя опасно призывать в реальность». Эмма напряглась всем телом. Ее спокойствие, казалось, дало трещину. «Почему?» — ее голос был тихим, но в нем звенел металл. Максим посмотрел ей прямо в глаза, стараясь передать всю свою искренность. «Потому что у тебя есть одна особенность, назовем ее чрезмерная любовь». Фрост нахмурилась, пытаясь понять. «И что, разве любить, это плохо?» «Нет, конечно, нет», — мягко ответил Максим, беря ее руку в свою. «Просто из-за этой любви, если она станет слишком сильной, ты можешь причинить боль себе или другим, не желая того. Но я в тебя верю, верю, что ты будешь хорошей девочкой и сможешь это контролировать». «Понятно», — тихо ответила Фрост. Только сейчас она полностью подняла голову и посмотрела в глаза своему любимому человеку. В ее взгляде больше не было отстраненности или холодного анализа. Там плескалась смесь уязвимости, облегчения и глубокой нежности. «Спасибо, что веришь в меня, Макс, всегда», – тихо ответил Максим и, наклонившись, нежно поцеловал ее в губы. Эмма ответила на поцелуй, прикрыв глаза, и в этот момент все сложности и опасности системы Гачи, все тревоги о прошлом и будущем отступили на второй план, оставив лишь тепло и доверие между ними. Глава 14. Раскрывая маски. Часть 2. Гостиная погрузилась в уютную тишину, нарушаемую лишь мерным тиканьем старинных часов на каминной полке. Максим Феникс продолжал сидеть на диване, ощущая тепло Эммы Фрост, прижимавшейся к нему. Ее армейская форма, такая строгая и официальная, сейчас казалась удивительно мягкой, а запах ее волос, смешанный с легким ароматом духов, приятно щекотал ноздри. Первый поцелуй оставил послевкусие нежности и обещания чего-то большего. С пятничного вечера, когда Макс, словно фокусник, вытащил Эмму из причудливой системы Гачи, до нынешнего вторника пронеслась, казалось, целая вечность. Этапы знакомства, дружбы и боевого товарищества они преодолели с головокружительной скоростью, словно летели на сверхзвуковом истребителе. И вот сейчас, в этой тишине, после этого поцелуя, они были парой. Макс не противился. Наоборот, мысль о том, что рядом есть кто-то, кто принимает его таким, какой он есть, со всеми его странностями и тараканами, старается понять и разделить его мир, была удивительно приятной и согревающей. Он рассказал ей о системе Гачи, о том, как она появилась в его жизни, но главную тайну, свое собственное иномирное происхождение, пока хранил. Он, Максим Феникс, бывший полковник ВДВ, боец невидимого фронта. Его досье, стопка папок с грифами совершенно секретно, только для чтения, копирование запрещено. Каждая командировка, каждая операция, это шрамы на душе и кошмары, где он снова и снова терял товарищей. Когда возраст и усталость взяли свое, он решил окунуться в мир развлечений. Теперь он очутился в этом мире и он оказался не просто новым увлечением или каким-то заданием, а новой реальностью, вселенной Марвел его новый дом. И вот теперь перед ним сидела девушка, рожденная в подобной вселенной, но перетянутая им в его собственную, ставшую для них общей. Девушка, которая ему нравилась. Девушка, которой он, тоже был сильно небезразличен. Макс не хотел врать Эмме. И, как оказалось, Эмма тоже не собиралась ничего от него скрывать. Она подняла на него взгляд, ее голубые глаза чуть блестели. Кончик языка задумчиво прошелся по губам, которые еще помнили его поцелуй.